Я составил обращение к нации. Французы, я возведен на престол вами. В изгнании я услышал ваши жалобы и упреки своему императору. Вы упрекали меня за то, что ради своего покоя я жертвую благом Отечества. И вот я переплыл море, невзирая на все опасности. Я снова вступаю в свои права, основанные на правах ваших. Солдаты, мы не побеждены. Просто нашлись среди нас изменники, нашим лаврам, нашему Отечеству и своему государю. Теперь ваш император снова с вами. Присоединяйтесь, и наш орел снова взлетит до небес и сядет на купол собора Нотр-Дам. Ночью я отдал приказ. 7 жалких суденышек было в моем распоряжении. 1000 человек погрузились на них в темноте. Они не знали, куда и зачем мы отправляемся. Я также велел погрузить все золото, которое у меня было, и прикрыть его любимыми книгами. Одни сокровища другими. Посреди ночи, когда погрузка закончилась, я велел разбудить членов Государственного совета и коменданта острова. Полусонные, они почти испуганно смотрели на меня. «Я удовлетворен своим пребыванием на вашем острове», — сказал я несколько насмешливо. «Но неотложные дела зовут меня покинуть сей райский уголок. Я оставляю на ваше попечение мать и сестру». Они так и не посмели спросить, куда я направляюсь. Когда мы отчалили, я сказал моим солдатам: «Друзья, мы возвращаемся на путь славы, если вы, разумеется, не против». Как загорелись их глаза! Какой рев восторга вырвался из их глоток! Да здравствует император! Но вскоре сильный встречный ветер заставил моряков заговорить о возвращении, что уже бывало в моей жизни. Я приказал продолжать плавание, и ветер, как по команде, вдруг улегся, и это тоже бывало. Прохладная ночь, свежо. Я сидел на палубе, завернувшись в плащ, и ждал рассвета. Я снова был достоин истории. Мы подплывали к Каннам. Потянуло ветерком, запели птицы, начало вставать солнце. Птицы! Это мой орел! Взмывал над перепуганными насмерть монархами, над Венским конгрессом. И конгресс поспешил объявить вне закона императора, коронованного папой. Что писали в эти первые дни во Франции наши газеты? Корсиканское чудовище, тиран. А что обещали жалкому королю мои маршалы? Герцог Эльхингенский клялся Бурбону привести меня в железной клетке. Сульт, ставший военным министром короля, разрабатывал диспозицию моего пленения. А в это время те самые крестьяне, которые еще вчера мазали дерьмом мое чучело, сейчас, увидев меня... Восторг, слезы. Это была встреча блудных сыновей с отцом, который сам нашел их, к ним вернулся. Я не ошибся. Прекрасная Франция хотела возврата величия. Я отучил ее жить в унижении. И наступил самый прекрасный день моей жизни. Да, наверное, и всего жалкого века, осиротевшего нынче без моей славы, навсегда потускневшего без моей дерзости. Еще там, на острове, бессонными ночами я мечтал, как это случится. Так и случилось. С горсткой солдат, окруженной толпой крестьян, которые шли со мной на возможную смерть, как на праздник, я увидел вдали их. Наконец-то! Это были войска, посланные меня арестовать. Они построились в каре и ждали. И тогда я велел остановиться. И крестьянам, и своим солдатам. Приказал им опустить ружья, сказал: «Теперь мое дело», и пошел вперед. В стареньком зеленом мундире, в треуголке, наброшенном на плечи плаще, я шел к тем, кто еще вчера были моими солдатами. Я сразу узнал их, вчерашних, моих сыновей, потому что все солдаты — мои дети. Это были солдаты 5-го полка. Раздалась команда: «Целься!» Они вскинули ружья. Я видел командовавшего ими офицерика, совсем молоденького, видно из этих новых, приехавших, не нюхавших пороха аристократов. Я подошел совсем близко. Какие бледные были у них лица! Как дрожали ружья в их руках! «Пли!» — закричал каким-то жалким голосом офицер. Но они стояли недвижно. И тогда, распахнув сюртук, я сказал: «Солдаты 5-го полка, Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Стреляйте!» И они, рыдая, бросились ко мне. Они целовали мне руки. Помню двоих. Упав на землю, они обнимали мои колени. Так начался великий марш на Париж, равного которому нет в истории. Я только стучал табакеркой в крепостные ворота, и они послушно распахивались передо мной. Фейерверки, ликование и слезы на глазах людей. И, обгоняя меня, в Париж летели слухи о неприступных крепостях, сдававшихся без боя своему императору. Такой был народный восторг. Толпа, как море, так же изменчива. И вскоре мой неверный маршал, поклявшийся королю доставить меня в железной клетке, вынужден был заявить: «Я не могу двумя руками остановить движение океана». Ней присоединился ко мне, мы обнялись, и все было забыто. Правда, угощая его изысканным обедом, я все-таки спросил у храбрейшего из храбрых, заботливо подливая ему вина: «А чем собирались кормить меня вы в уготованной мне железной клетке?» И герцог Эльхингенский, созданный мною герцог, прошедший кровь и смерть, заплакал от унижения. И я задал ему еще один вопрос. «Вы понимаете, что теперь мы навсегда вместе до гроба?»